Глава 39. Вторую передышку получили, но ценой гибели Синявина. Минут через 40 начнется все по-новому. Японцы снова начнут отжимать голову колонны, Небогатов станет уходить вперед. Если начнем крутить петли, на север или восток не продвинемся. А ночь приблизится, а с ней неизбежные минные атаки. Целая свора набежит. 100 не 100, но 8 десятков будет всяких разных миноносцев, от мала до велика. Фелькерзам отхлебнул приличный глоток микстуры прямо из горлышка, немного поморщился, делая вид, что действительно пьет лекарство, пусть и с запахом коньяка. Мало ли чем врачи свои снадобья разводят. Но не морфий же принимать. От него такие кумары моментально начнутся с полетами наяву, что про эскадру забудет. А ситуация складывается паршивая. Третья фаза боя снова принесет потери. Их будет 5, как он помнил. Так что никаких броненосцев не напасешься. Тем более Ушаков с князьями запропал окончательно. Он уже многократно себя проклял, что отдал приказ добить Кассаги. Тот все равно с перебитой хребтиной в ремонте год стоял. Можно было новый крейсер построить. А может, японцы отошли, потому что их корабли тоже получили повреждения? Ведь может быть такое, Дмитрий Густович? Вряд ли, Константин Константинович. Свой лимит по золотым попаданиям мы уже выполнили. И даже перевыполнили. Фелькерзам усмехнулся, прикурив папиросу. После коньяка стало полегче, и адмирал приобрел способность улыбаться. Жаль только, что на ограниченное время. Потом организм опять на нервах и боли сидеть будет. А если отправить первый отряд на прорыв? Поздно. Это нужно было делать, когда Фудзи взорвался. И Осаму потопили. Японцы в шоке пребывали, когда Того свою петлю проделал. А сейчас он уже оправился и сразу в погоню бросится. У него 7 броненосных крейсеров, что имеют полный ход в 19-20 узлов. Догонят, начнут отжимать голову, а там и 3 броненосца подоспеют. И удерет только один Ослябя, и то в лучшем для него случае. А все 5 броненосцев погибнут. Всех потопят, как худых котят. Шансов нет ни малейших. Фелькерзам только криво улыбнулся, хотя хотел выругаться. Закурил папиросу, откинулся на спинку кресла. Фитингов предоставил собственные апартаменты, которые, к немалому удивлению, совершенно не пострадали за эти томительные часы сражения. «Утром отыщут наш отряд, куда мы на 10 узлах денемся, и потопят уже нас. Вот такие пироги испекут». «Но ведь должен быть выход, Дмитрий Густович. Неужели все так скверно? Погибнем без всякой пользы?» «Конечно, выход есть, раз имеется вход», — фыркнул адмирал. И, достав пузырек, снова сделал глоток, но уже небольшой. Удовольствие нужно растягивать, чтобы не опьянеть. «И погибнем мы с пользой. Зачем без нее? Если ночью без огней пойдем, и крейсера концерт устраивать в стороне будут, чтобы миноносцы, как мотыльки на огонь, к ним потянулись, то с утра тем же макаром на Владивосток пойдем. А там у японцев или снаряды закончатся, либо уголь. Так что Того вынужден будет уйти и оставить нас в покое». «Хорошо бы. Сам того хочу, Константин Константинович». Фелькерзам нахмурился. Вот уже несколько часов Того всячески тормозил русскую эскадру, что пыталась следовать курсам Норд-Ост. Приходилось постоянно рыскать на курсе, то идя на север, то поворачивая к востоку. Но везде на пути оказывались японцы. А их корабли стреляли, стреляли и стреляли. Надо хорошо подумать. Договорить Клопье де Колонг не успел. В дверь вначале требовательно постучали, и тут же ее открыли. «Что-то срочное, Федор Михайлович?» Фелькерзам посмотрел на лейтенанта Косинского, с которым провел многомесячное плавание через три океана. Знающий и умный офицер. По пустякам барон бы не стал его тревожить. «Так точно, ваше превосходительство. Приняли радиограмму с Дмитрия Донского. Только на нем радиостанция исправна. Капитан первого ранга Миклуха докладывает, что прорваться на север или восток не может. Подходят японские крейсера сразу трех отрядов. Они находятся южнее нас, примерно в 30 милях, не больше». «Обложили его!» Фелькерзам нахмурился. «Не думал, что отряд старых крейсеров окажется в столь серьезном положении». И произнес после короткой паузы, взятой на размышление: «Если не могут к нам прорваться, а со скоростью у них совсем худо, то пусть идут на запад, обратно в пролив. Разрешаю вскрыть красный пакет, так и передайте. Там они погибнут, но если пройдут траверс Цусимы в обратном направлении, то получат уголь с транспортов в условленной точке. А дальше следует в обход японских островов, хоть через Цугару, либо проливом Лаперуза, на усмотрение самого Миклухи. Он моряк опытный и может самостоятельно принимать решения. Идите, барон». «Есть, ваше превосходительство». Лейтенант повернулся, вышел, закрыв за собой железную дверь. А Фелькерзам посидел в задумчивости с минуту. Потом быстро развернул карту и склонился над ней. Через минуту на его губах заиграла улыбка. «Я думаю, не стоит отдавать противнику инициативу. Нужно перехватить ее у японцев. Будет лучше, если они за нами хорошо побегают. Самураям не до стрельбы сразу станет». «Что вы задумали, Дмитрий Густавович?» «А почему бы нам немедленно не начать отход на юг? Того от нас к северу, а мы сейчас в разворот войдем. Небогатов следует за нами. Фору в полсотни кабельтовых Того 2 часа выигрывать придется. Хорошо, в 1.5 часа. А за это время его кочегары порядком измотаются». «Так зачем же мы рвались на север, если вот так просто уступим японцам? Мы ведь ухудшим свое положение и будем намного дальше от Владивостока, чем сейчас». «Не все так просто. Изумруд с жемчугом не зря бегали в эти места. Туман и густая дымка там стоит. Да, риск большой в тумане пропороть борт. Но так ведь и японцам в молоке придется не сладко». Фелькерзам вспомнил, как в реальной истории Того там потерялся на добрый час и с трудом вывел свои корабли обратно. «Так, а ведь полосы стоят, по всей видимости, длинные», — заинтересованно пробормотал начальник штаба, склонившись над картой и взяв пальцами карандаш. Константину Константиновичу потребовалось пара минут, чтобы подумать над ситуацией. «А ведь вы правы, Дмитрий Густавович. Прикрываясь пеленой, можно долго идти на восток. Японцам придется стрелять через дымку, ориентируясь по нашим мачтам, или лезть следом в туман. Вот тут, между двумя полосами, 15-20 кабельтовых, не больше. Если бросятся в погоню за нами именно туда, то там лучшее место для боя. С такой дистанции мы хоть попадать снова будем, как в самой завязке боя, во время петли». «И я так же думаю, Константин Константинович», — улыбнулся Фелькерзам. Он повеселел. Появилась надежда, что удастся провести японского командующего. Риск, конечно, огромный, но так будет игра по своим правилам, а не по чужим. Да и возможности для маневра появятся. Не следовать же тупо одним отрядом, пребывая под расстрелом. «Так что поднимайтесь на мостик, передавайте приказ сигнальщикам. Алмаз о нем оповестит эскадру. Да, вот еще что. Урал сейчас может прорваться на восток. У японцев там дырка. Если раскочегарит ход до 18-19 узлов, то спокойно прорвется. И пусть идет во Владивосток полным ходом. Послезавтра утром с позаранку уже там будет. И поторопит Россию с выходом. Хотя крейсер в готовности пребывать должен. Есть ваше превосходительство. Клопье де Колонг оживился изрядно и быстро выскочил из каюты, как гардемарин во времена юности, а не степенный капитан первого ранга с окладистой бородой. А Фелькерзам отпил глоток снадобья и склонился над картой, просчитывая возможные варианты.